не передам. В отличие от тебя, я еще чту субординацию. Но раз пошел не деловой разговор, а шапито, усмехнулся генерал, значит, основные вопросы выяснили. Галя, Данила, готовьтесь к тихому ночному побегу вместе с Палкиной. Повторюсь, кто и куда уходит, остальные знать не должны. Каждая группа автономна. Ну, а по вашей, держите остальные вводные. Как только среди ночи я услышал шум останавливающихся двигателей судна, то мигом вскочил и растормошил ничего не понимающую Верку. Тихо, подруга, прикрыв ей рот ладонью, пока не начала громко посылать нахер, на ухо прошептал я. Наша остановка, и никого будить не стоит. Палкина врубилась сразу и лишь понимающе моргнула. Дальше была высадка на какой-то замошковленный причал. Наш кораблик не остановился, а просто сбавил ход около него. Я, Вера и ведьмы резво спрыгнули на пристань и углубились вглубь территории, держась подальше от фонарей. Все документы на руках у Якутовой. Она раздала их и скороговоркой зачитала легенду, озвученную днем в каюте Ростоцким. Как я и предполагал, Палкина возмутилась, услышав, что теперь моя временная жена. Но хорошо поставленный подзатыльник ведьмы расставил все точки в этом непечатном предложении, и Верка моментально заткнулась, недовольно пыхтя. Тихонечко прокравшись на оживленные городские улицы Тобольска, поймали такси и поехали в гостиницу, забронированную четой Ивановых. Мне вот прям интересно, как они проводят свой реальный медовый месяц. По дороге не отказали себе в удовольствии остановиться около алкомаркета и прикупить бухлишко, которое тут же и пригубили. Такого стона от невидимого чиха я еще ни разу не слышал. Завидует черной завистью. Но ему нельзя. Я заранее объяснил Наумбу, что хоть Якутова и пасет обстановку, но вся надежда не на нее, а на моего верного и очень незаменимого свинорылого боевого товарища, которому я, естественно, потом возмещу все моральные издержки, но не сейчас. Чах попыхтел, но согласился, что это будет разумно. Тем более самовлюбленного великого Наумба подкупило слово незаменимого. Мой друг всегда падок на пафосную лесть, и грех этой особенностью не воспользоваться. В гостиницу приехали уже слегка под шофе, выгрузились из такси, обмениваясь глупыми пьяными шуточками и продолжая лакать шампанское из горла. Долгое прощание около номеров. И вот мы оказались с Верой в нашем приюте для молодоженов. Хмель как рукой сняло, и осталось лишь одно чувство правильного выполнения задания. Глава 18. Я в душ, тут же откинув в сторону игривое настроение, произнесла Вера и устало поплелась в ванную комнату. Ну а мы с Чехом, пользуясь относительным одиночеством, стали обмениваться мнениями и информацией. Чего интересного заметил? Поинтересовался я у Наумба, вверх ногами висящего на люстре и жрущего в этой странной позе бутерброд. Если ты про слежку, то тут все чисто. Но, Данила, я засек местную гадину семейства суккубов. На вокзале в поезд садилась. Однако, как думаешь, почему уезжала? Нас почуяла или просто по своим делишкам отправилась в любовно-кулинарную командировку? Не знаю, Дань, покачал головой Чах. Я в последнее время не очень верю в совпадения, но ведь и они случаются тоже. Короче, проследил путь суккуба. Зовут ее Анжела Витальевна Рысакова, как бы графиня обедневшего рода. Сняла купе в фирменном поезде «Тюмень», «Бийск». Я на всякий случай в ее вагоне побывал и меточку поставил. Так что если чего, то можем поохотиться на демоницу, особо себя не афишируя. А это отличная идея. Оживился я. Если ее путешествие как-то связано с моим присутствием в городе, то нафиг нам сдался подобный свидетель. А если нет, то эта Анжела перед смертью создаст свой фирменный вопль. Тем самым она обозначит для посвященных ворогов, что я жив и направляюсь в Бийск, находящийся в другой стороне от реальной конечной точки нашего маршрута. Шикарная деза получится. Оно, конечно, так, согласился со мной Наум и тут же высказал контрдоводы. Только твари сразу поймут, что ты жив. Да и не факт, что мы ее угробим, а не она нас. Давай пока обойдемся без лишней самоуверенности. При внезапном появлении, не согласился с ним я, шансы у нас достаточно велики. А то, что дадим наводку на наше воскрешение. Ты веришь, что наша смерть долго продержится в тайне для высокопоставленных гадов, имеющих доступ к различной информации? Честно говоря, не очень. Парочка дней и начнется охота за сгинувшей группой. Да и охранять Верку тебя не просто так отрядили. Значит, сам император понимает, что долго шило в мешке не утаишь. И я о том же. Так что, Чах, сам Бог велел грохнуть суккуба и пустить преследователей по ложному следу. Пусть головы ломают, что нам в Бийске понадобилось. Может, затеваем какую-нибудь тайную операцию на восточных фронтах? Вот у твари задницы пригорит от такого. Пригорит. Довольно кивнул Наум, окончательно разделавшись с бутербродом. План действий. Дождемся, когда заснет Вера, и сваливаем. Должны за полчаса управиться, так что никто ничего не заметит. Все прошло четко, как и задумывалось. Уставшая и хмельная от выпитого за вечер шампанского, Палкина вырубилась достаточно быстро. Еще до того, как я вышел из душа, тихо одевшись, дал мысленную команду Наумбу переместить нас в вагон. Тот послушно выполнил приказ. Очутился я на рельсах, глядя, как на меня несется поезд. Еле успел отскочить в сторону за секунду до того, как старшину Горюнова размазала бы эта железная махина. «Мать твою!» – проорал я, пытаясь прийти в себя. «Что за байда?» «Не понимаю, Дань», – неуверенно ответил Наумб. «Вроде должно быть все правильно, но мы почему-то оказались на вокзальных рельсах. Вот там, видишь перрон?» Я посмотрел в нужном направлении. «Так и есть, мы на вокзале. Кажется, нас не заметили. Перрон почти пуст, да и в полутьме моя одинокая фигурка не бросается в глаза». На всякий случай спрятался за какую-то железную будку типа трансформаторной и продолжил допрос крылатого недоумка. «Чах, требую объяснений, требуй, но объяснить ничего не могу». Перемещал в вагон. «Подожди-ка, в сам вагон или на место, где он стоял, когда ты себе в тупой башке точку перехода отмечал? Обидные слова говоришь, напарник», — оскорбился Наумб, но потом нехотя добавил. «Метка и местоположение — это практически одно и то же. А если вдруг метка начинает двигаться, гоблина мне в задницу». «Точно. Мы попали именно туда, где был вагон, когда я его помечал». «Ну, извини, Дань, я не Пифагор, чтобы все уметь рассчитывать на трезвую голову. Повторим, как-то теперь боязно. Несцы, великие Наумбы два раза не ошибаются. На этот раз все прошло гладко. Очутились в тамбуре едущего поезда, и Чах сразу же проверил купе. Там Анжелочка. Спит? Нет, в окно смотрит. Суккубы вообще не спят в нашем понимании этого действа. Хреновостенько. Думал ее совсем неподготовленной прихватить. Ладно, играем теми картами, что на руках. Войдя в максимальное ускорение и под завязку напитав серп силой, кивнул Чиху, мысленно пожелав обоим удачи и быстрой победы. Но даже несмотря на наше внезапное появление, суккуб отреагировала моментально, не дав все решить одним точным ударом. Она не стала вступать в бой, а просто вынесла стекло и выпрыгнула из поезда. Недолго думая, за ней сиганул и я. Находясь в ускорении, плавно приземлился на землю и тут же был атакован тварью. Анжела успела полностью трансформироваться, и теперь меня пытается убить не знойная грудастая красотка, а настоящее чудовище. Первый ее ментальный удар отбил в сторону Чах, а потом пришлось и мне самому вступать в бой, уворачиваясь от длинных когтей суккуба и пытаясь достать ее серпом. Поначалу тварь чуть не подмяла меня, лишь везение и опыт спасли от неминуемой смерти. Наумб в рукопашной не принимает никакого участия, стараясь отбить частые ментальные удары, направленные на мой мозг. Суккуб, понимая, что превосходство на ее стороне, слегка расслабилась, за это и поплатилась. Из обороны я резко перешел в атаку. Левое плечо тут же обожгло болью. Достала Анжелочка когтищами. Плевать, я сделал то, что задумал. Упав на землю, умудрился серпом отсечь обе ее ступни. Ну а дальше расстановка сил резко изменилась, и мне осталось лишь завершить начатое. Но даже в таком беспомощном положении тварь сумела продержаться несколько секунд, прежде чем исторгла из себя посмертный вопль. На этот раз я его воспринял почти нормально, если не считать легкого звона в ушах. Даже очередную информацию про укротителя считал. Почти ничего примечательного в ней нет, хотя определенные моменты в свою копилочку отложил. Я, оказывается, вышел на большую охоту и откуда-то знаю расположение посланниц Маидов. Ну и направление движения укротителя указало, дав предупреждение бийской твари о моем скором появлении. Получается, связь между суккубами есть, хотя Белла ранее и уверяла меня в обратном. Потом с минуту получал сомнительное удовольствие, впитывая энергию джиннов. После этого почувствовал себя бодрячком. Чах, кстати, тоже, хотя к концу схватки и был измотан основательно. Немного придя в себя, решил отчитаться перед начальством. Достав спецтелефон, позвонил старшему следователю Комову. Тот, услышав мой голос в столь неурочный час, вначале чертыхнулся, а потом стал капать на мозги. «Горюнов, тебе было ясно сказано, что эту операцию ведет генерал Ростоцкий. Какого беса ты мне названиваешь? Или правила не для тебя писаны? Уговорили, Илья Сергеевич. Полностью раскаиваюсь в содеянном, посыпая голову пеплом и остальными продуктами горения, спокойно отреагировал я. Тогда отбой. Спокойной ночи, приятных снов. Подожди, Данила, сразу пошел он на попятную. Чего хотел? Не хотел, но доложить обязан. Про очередную мертвую суку, мать ее и тебя. Суккуба, ты куда опять влез? В поезд, что шел из Тобольска в славный город Бийск. Только мы не в нем, а на 60-й версте железной дороги. Тут так хорошо. Тихо, звезды, тварь дохлая. Не хотите ли сами полюбоваться? Очень хочу, но не могу. Далеко от вас. Пришлю людей. Немедленно дай краткие отчеты, сваливая из этой красоты. Я быстро пересказал примерный сюжет развития событий. Вопреки обыкновению, следок не стал ловить на множественных нестыковках, которыми просто кишел мой рассказ. Да уж, вздохнул он, подытоживая всю полученную информацию. С твоим логическим обоснованием убийства суккуба полностью согласен. Шикарный ложный след выстроил. Я потом от себя кое-что добавлю, сделав утечку информации по Анжеле Витальевне Рысаковой, которая трагически выпала из поезда. Кому надо, тот сопоставит факты и будет рыть в Бийске, разыскивая тебя и твою группу. Но ты посмел оставить свой объект. А если сейчас Вера подвергается смертельной опасности, ничего тебе доверить нельзя. Прошло всего лишь 14 минут, как я покинул номер. В округе, ручаюсь собственным детородным органом, никого не было подозрительного. И я окажусь рядом с объектом раньше, чем вы позвоните ведьме, и она вломится в номер, чтобы наказать нерадивого старшину. А во, твои возможности растут, стараюсь потихонечку. Учтем, все, быстро в гостиницу к молодой жене. Совсем быстро не получилось. Причина в Наумбе, у которого энергия суккуба усваивалась чуть дольше, чем у меня. Но через 3 минуты все встало на свои места, и мы переместились в номер. Вовремя это сделали. Не успел появиться посредине спальни, как тут же распахнулась входная дверь и ввалилась полуголая, растрепанная Якутова, в одной руке сжимающая меч, а в другой – пистолет. «Галя, эротический тройничок намечается», – с улыбкой поинтересовался у нее, всем своим видом показывая, что воевать тут ни с кем. «Я в принципе не против, но у жены спросить надо». Жена же, моментально проснувшись, очумело уставилась на нас. Понять ее можно, только что видела, очень надеюсь, что эротические сны с моим участием. А тут прекрасный Данила во плоти стоит в разорванном мундире и с окровавленным плечом, да еще и любимая лейтенант Якутова в непотребном виде. Мать, мать, в жопу по частям, Горюнов, чтоб тебя. Первая из двух женщин пришла в себя ведьма и выдала тираду минуты на две, где из приличных выражений были лишь моя фамилия с именем. Я даже заслушался, отдавая дань бурной фантазии лейтенанта. Никто не хочет объяснить мне, что тут за бардак творится, прервала ее Вера. Пока ты дрыхнешь, твой благоверный по бабам шляется, наябедничала Галина. Это как? А вот так, только что позвонил разъяренный генерал Ростоцкий. Данила умудрился устроить садома за суккубом. Ее останки где-то за городом сейчас отдыхают, дожидаясь наших спецов. Даня, не Даня, а любимый муж Артурчик. Да, Оленька, грешен. Семейная верность, видимо, не для меня. Люблю разнообразие, подмигнул я Палкиной. И вообще-то я ранетый, так что не ругать, а жалеть надо. Ну и подлечить, конечно. Массаж в 4 руки, например, плавно переходящий в релакс с эротическими танцами. Справитесь на пару, мы тебе в 4 руки сейчас конечности отрывать будем, прорычала Якутова, но уже не так агрессивно. Скидывай китель, надо рану осмотреть. К моему удивлению, от нее почти ничего не осталось. Распоротое до самой кости плечо само пришло в относительную норму, и 4 рваные красные борозды превратились в незначительные порезы, но и они затягивались на глазах. Такой ускоренной регенерации раньше за собой не замечал. Круто. Убедившись, что я пока помирать не собираюсь, Галина сказала еще пару ласковых, а потом заявила, что пусть меня имеет начальство. Она же тратить свое драгоценное время на разных придурков не собирается. Палкина же просто промолчала, делая вид, что меня не существует. Обиделась, наверное. Наконец-то оставшись предоставленным самому себе, я разделся и потопал в ванную смывать боевую грязь. Заодно обсудили с Чехом недавнее сражение. Просто расслабившись, выпустили пар, придя к выводу, что мы молодцы, а суккубы – волчины позорные. Закончив банные процедуры, обмотался вокруг пояса большим махровым полотенцем и, Открыв дверь ванной комнаты, неожиданно нос к носу столкнулся с насупленной Палкиной. «Вер, ты чего?» «Подглядывала, предупредила бы заранее, дверь бы не закрывала и очень картинно мылся. Сволочь! Ну какая же ты сволочь, Данила!» Начала она скандал без какой-либо раскачки. «Думала, что друг, а оказался дерьмом, предателем и эгоистом. Воспользовался моим беспомощным положением в своих интересах. Так, раз секса между нами не было, то значит, я воспользовался, не взяв тебя на охоту, именно. Я суккубов только на картинках видела, а ты до сегодняшней ночи уже двух завалить успел. Почему не поделился третьим? Почему с собой не взял, прямо в душу плюнул таким поступком? Ну и кто ты после этого? Кто?» Задав этот короткий вопрос, материализовал в руках серп и приставил его к горлу девушки. После этого продолжил: «Я тот, кто не стал рисковать твоей дурной головой. В бою против суккуба у тебя не было бы никаких шансов выжить. Даже сейчас ты, Вера, мне ничего противопоставить не можешь, если решу убить тебя. Я, промямлила она, косясь на серп около горла. «Я просто была не готова. Но в реальном бою, это и есть реальный бой с суккубом, начинаю объяснение, убрав серп. Ты сейчас видишь меня и находишься почти на боевом взводе. Плюс я не в ускорении со спрятанным оружием был, и то не смогла адекватно отреагировать. Суккуб же была одна в закрытом купе поезда, там ждать нападения совсем не приходится. Но когда я возник перед ней во всеоружии, то даже замахнуться серпом не успел. Прикинь уровень ее реакции и силы. Но ты же справился», — не унималась Палкина. «А вдвоем еще легче было бы. Просто признайся, что пожадничал и не стал делиться энергией дохлой суккубы. Будь ты рядом, то кобзда пришла обоим нам. Поверь, это не та битва, где напарник твоего уровня будет полезен. Что до энергии, Верочка, ты слышала предсмертный вой суккуба? Откуда? Я лишь знаю нем. Ты его не выдержишь. Но ты же выдержал, потому что, хочешь, взломаю твои ментальные блоки?» — предложил я упрямице. «Ну, давай», — гордо вскинув подбородок, согласилась девушка. «Интересно, как быстро ты сдашься и признаешь, что я не такая и замухрышка, как ты тут нарисовал. Чах, проучим немного упертую красотку», — мысленно обратился я к Наумбу. «Мне лень, сам давай. Я, кажется, из нас двоих ты в этом деле мастер, а ты попробуй. Представь ощущение, когда считывал инфу с тварей. Тогда я серпом пользовался. Убивать Веру в мои планы не входит. Значит, вначале представь серп, потом всади его проекцию в Верку и получай доступ. Выйдет ли, а я почем знаю, но чувствую, что твой уровень теперь позволяет копаться в чужих мозгах. Не сильно пока, но кое-что выудить сможешь». Поняв, что Наумб мне не помощник, решил воспользоваться его советом. Представив серп, направил его в грудь Палкиной, глядящей на меня с саркастической улыбкой. «Получилось». Дальше, мысленно скользя по серпу, внедрился в Верино сознание и уткнулся в стену. Решив особо не мудрить, снова представил серп и расколол им препятствие. То, что увидел за ним, мне совсем не понравилось. Картина, как Палкина закапывает мой труп в горе из мусора, вывела из равновесия. Потеряв от возмущения концентрацию, выпал в реальность, разорвав ментальную связь с этой внучатой императорской сволочью. «Ну ты, Верка и гадина», — с чувством произнес я, как только прекратился контакт. «Спасаешь ее, холишь и в приличных местах лелеешь, а в ответ, значит, на свалке меня похоронить хочешь, мусором закидав? Нет, ну я еще понимаю желание грохнуть. По отношению друг к другу оно у нас возникало не раз, но свалка обидна, однако. А, чего?» — пробормотала она, еще до конца не отойдя от ментальной атаки. Но потом наконец-то до Палкиной доперли мои слова, и она не просто не побледнела, а побелела до состояния мраморной статуи. И поза тоже соответствующая. Словно неожиданно попала под взгляд медузы Горгоны и замерла с приоткрытым ртом и слегка приподнятыми руками. Потом цвет поменялся, и Верка превратилась из статуи в замечательного ростовского вареного красного рака. «Хоть прямо сейчас к пиву подавай». Понятное состояние для той, которая хранит секрет своего очень непростого происхождения. «Данила, ты смог?» «Нет, не отвечай. Я и так чувствую, что смог, но это невозможно. Что ты выцепил из моей памяти? И как вообще посмел?» «Посмел с разрешения, а суккубу даже этого не понадобилось бы, чтобы выжечь твои мозги», — криво усмехнулся я. «Не волнуйся, всего один блок снял. Я приличный человек и не хочу копаться в чужом грязном белье или мыслях. Даже маленькой части твоего гадкого умишка хвалило, чтоб тебе самой на свалке всю жизнь ночевать. Только это прочел, а разве мало, воскликнул я, пытаясь отвести от себя подозрение, что знаю о том, чья Верка внучка. Подумаешь, психанула немного, у меня просто богатое воображение, вот и стоял образ твоих позорных похорон в голове, иди в жопу. Я обиделся, с этими словами гордо прошлепал босыми ногами к нашему брачному ложу и, завернувшись в одеяло, сделал вид, что давно сплю беспробудным сном. Слышу пыхтение, сопение и прочие звуки злой, готовящейся ко сну девушки. Выключив свет, она поступила так же, как и я, легла на противоположный край огромной кровати, завернувшись в одеяло и повернувшись ко мне задом, но все-таки не удержалась и буркнула в надежде начать разговор заново и помириться. «Спокойной ночи!» Я ничего не сказал в ответ. «Пусть видит, насколько глубоко я оскорблен. И вообще, кто в семье правильнее всего умеет обижаться, тот в доме и хозяин. Обычно женщины подобным пользуются, но в инструкции к семейной жизни не сказано. Это оружие может палить только в одну сторону. А мы с Палкиной, хоть эффективное, но все-таки семья Ивановых». Глава 19. Утром я продолжил делать вид, что обижен за вчерашнее. В принципе, давно успокоился, да и не сильно переживал. Но такое состояние отсекает все лишние палкинские вопросы о том, как я взломал ее блоки. Ну и заодно отобью у Верки охоту манипулировать мной, давя на дружбу и прочие жалостливые моменты. «Данила, мир!» Наконец-то не выдержала она моего молчания за время сборов к отбытию из гостиницы. «Я с вами, Оля», и не ссорился, нейтрально ответил ей, воротя морду в другую сторону. «И уж раз мы на людях семья, то прошу называть меня исключительно Артуром, а то случайно назовете не тем именем и испортите всю конспирацию». «Еще и на вы», недовольно скривилась она. «Хорошо, Артур, но перестань себя вести как баба». «Было и было, проехали и забыли». «Да, признаюсь, полезла вчера с требованием тех вещей, на которые не имею никакого права. Даже согласна с тобой, что с суккубами рядом мне пока делать нечего. Только мы с тобой спасатели, и поставь себя на мое место. Такую тварь угрохать, это же просто мечта любого курсанта. Тем более ты знаешь о некоторых моих особенностях и о том, что прокачка мне не помешает. Но и ты хорош. Зачем выпендривался, копаясь в моей голове, а не просто доходчиво объяснил?» Во время этого короткого монолога вначале решил сделать вид, что пошел на попятную и не злюсь. Но вот концовочка совсем не понравилась. Вроде Верка и извинилась, только последнее слово с обвинениями в мой адрес оставила за собой. А как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза. «Нет, так дело не пойдет. Привыкла принцессочка внучатая быть на первых ролях, пусть будет, только не в моем фильме. Оля, я принимаю ваши извинения, не меня это на...» — ответил я. «Но меня сейчас волнует лишь выполнение задания, а не ваши душевные терзания». Зло фыркнув, Верка ушла в ванную. Зато явилась лейтенант Якутова. «Шикарно выглядит. Впервые вижу ее в очень коротеньком платье ярко-красного цвета. Подол такой длины, что слегка видны ажурные резиночки от черных чулок. Да и сверху тоже больше открывает, чем скрывает. Распущенные волосы, яркий макияж. Но, несмотря на откровенный наряд, Галя производит впечатление не шалавы, а находящейся в боевом режиме секс-бомбы. «Чё вылупился?» — с легким наездом поинтересовалась ведьма, выводя меня из состояния ступора. «Да вот начальство мысленно матерю», — честно признался я. «Они мне не ту барышню в жены назначили. Галя, это несправедливо. Хочу провести свой, пусть и не настоящий, медовый месяц с такой красавицей, как ты, а не с Палкиной». «Чего?» — явно подслушивая наш разговор, из ванной комнаты высунулась разъяренная Верка. «Ты меня сейчас уродиной обозвал». Оля, не обращая внимания на ее эмоции, как и прежде, вежливо ровным голосом попросил я: «Будьте добры не затягивать со сборами, а то на самолет опоздаем. Я всегда в сборе, и выглядеть могу не хуже Галины, только у меня шмоток таких нет. Что вчера выдали из гражданского, то и ношу». «Не волнуйся», — начала успокаивать ее лейтенант. «Под утро притаранили чемоданчики на нас всех. Сходи ко мне в номер и переоденься. У нас с тобой один размерчик, так что подберешь себе по вкусу легко». Палкина тут же метнулась к двери. «Оля!» — крикнул я ей вслед, с трудом сохраняя серьезное выражение на лице. «Только помните, что вы теперь не свободная женщина, поэтому будьте любезны выбрать себе что-то менее яркое и более скромное. После замужества фотомоделью, как ваша сестра Наташенька, быть уже не получится. Домашний застиранный халат, заляпанный передник и шерстяные носки – вот идеальный образ домохозяйки. Да пошел ты. Смотрю, Даня, даже на тебя подействовал мой боевой прикид. Довольно поинтересовалась Галина, как только за Верой захлопнулась дверь. Я лишь закивал, как болванчик, и показал большой палец вверх. Прекрасно, продолжила она. Значит, отвлекать от вашей парочки хорошо буду. Все запомнят лишь блудливую бабу, а не тех, кто был с ней рядом. Чего у тебя с Верой произошло? Напряжение в воздухе такое, что хоть аккумуляторы заряжай. Ничего особенного, беспечно махнул рукой я. Воспитываю. Попыталась вчера наехать, что не взял ее охотиться на суккуба. Приходится пресекать дурные мысли на корню. А вот это правильно, Дань. Она натура увлекающаяся, и если вовремя по ушам не дать, то легко может вляпаться. Не так сильно, как ты, но последствия более серьезные поимеем от этого. Вернее, они поимеют нас. Вера явилась минут через 15, прихватив из комнаты лейтенанта 2 чемоданчика. В одном из них оказались мои вещи. О, позаботилась. Значит, снова будет искать пути примирения. Разворошив свои новые вещи, нашел подходящий прикид и тут же напялил его. После этого обратил внимание на Верку. Постаралась. Решив не копировать сестрицу, она надела блузочку и юбочку. Только блузка полупрозрачная, а юбка по длине короче даже Галиного платья. И да, тоже торчит из-под нее резинка от чулок белого цвета. Вот заразочка. Вере очень идет этот образ порочной нимфетки с двумя заплетенными косичками и нежным макияжем. Только пухлые губки накрашены яркой помадой, вызывая сильное желание их поцеловать. «Ну как?» – ехидно спросила Палкина, понимая, какой эффект на мужчин должен вызывать ее вид. «Сойдет», – равнодушно ответил я, с трудом переводя взгляд на Якутову. «Всего лишь сойдет, скотина. Да я тебя, Данила прав», – перебила ее лейтенант. «Цеплять мужиков – самое то, но ты не должна выделяться. Полчаса у нас еще есть, так что переоденься в пусть праздничную, но серую мышку. Посмотри на своего напарника. Черные брючки, белая рубашка и никаких запоминающихся элементов. А ты что, не выделяешься? Это приказ, сержант», – строго сказала Якутова, прекращая ненужные споры. «Мы на задании, а не в секс-туре». Вера справилась быстрее отведенного ей времени. Так что через 25 минут из гостиницы вышли и сели в такси неприметная пара фантиков-молодоженов, улыбающихся счастливыми улыбками. И мечта всех эротических фантазий мужчин – Наталья Яйцева. Перелет во Владимир прошел буднично. Не знаю, чем занимались дамы, а я просто дрых, предпочитая по старой военной привычке отсыпаться впрок при любом удобном случае. Закинув вещи в номера очередной гостиницы, пошлялись по городу, осматривая достопримечательности. Вечером посетили бар, в нем на чету Ивановых никто не обращал внимания. Зато госпожа Яйцева пользовалась таким успехом, что даже из-за возможности угостить ее очередным коктейлем возникла небольшая потасовка между двумя подвыпившими парнями. Ну и на выходе нашу ведьму попытались невежливо затащить в машину. Она даже почти не сопротивлялась и с плохо скрываемым удовольствием укралась в большой черный джип. Правда, вышла из него буквально через минуту, невозмутимо заправляя выпавшую из декольте грудь. «Трупы прятать сами будем или позвоним Комову, чтобы он этим занялся?» — поинтересовался я у жертвы сексуального насилия. «Не, все живы, только вряд ли даже самоудовлетворяться в ближайшее время смогут. Все пальчики на ручках переломала, а потом и сами ручки?» — спросила Верка. «Нафига так заморачиваться?» — просто оправдала свою фамилию Яйцева. «Жестоко», — поморщился я, вспоминая, как ведьма может бить. «Мне хоть и не в полную силу прилетало, но долго отходил, баюкая мошонку». «Отнюдь, с такими только так и надо. Эти укуренные великосветские мажорчики сегодня просто насильно трахнуть хотят, а завтра, очумев от вседозволенности, по кускам свои жертвы резать начнут. Теперь, когда через месяцок-другой оклемаются, 100 раз подумают, прежде чем чрезмерный мачизм показывать. Я им, можно сказать, одолжение сделала, направив на путь истины. Месяцок-другой, судя по машине, мальчики одаренные, поэтому восстановится». «Не восстановится быстро», — перебила она, понимая, о чем я хочу сказать. «Место травмировано нежное, энергетически сложное. А там такое месиво, что даже рассказывать не буду, чтобы психику одного молодожена сберечь. Короче, повеселилась этой ночью исключительно ведьма. Мы же с Веркой, как и было задумано, больше находились в тени нашей спутницы. Обсудив планы завтрашнего убивания времени во Владимире, разошлись по своим номерам. Палкина опять попыталась примириться, но я, сбросив маску счастливого супруга, решил помариновать Верунчика еще один день. Пущай ночку помучается, а утром соблаговолю оттаять. Примирение оказалось не таким, на какое рассчитывал. Около 5 утра проснулся от легкого сушняка после ночных возлияний в баре, с удивлением обнаружив, что Вера спит, плотно прижавшись ко мне. Еще и головушку на мое плечо положила, такая доверчивая, безмятежная, без той легкой напряженности на лице, какая бывает у нее во время бодрствования. Девушка выглядела изумительно. Спит маленькая, улыбается. Видимо, хорошие сны снятся. Свободной рукой машинально погладил ее по головушке. Почувствовав прикосновение, Вера моментально открыла глаза и уставилась на меня. А дальше? Это просто наваждение какое-то случилось, когда наши взгляды встретились. Потянувшись друг к другу, стали целоваться. Очень жарко и все сильнее и сильнее прижимаясь друг к другу. Слышу треск разрываемой материи краем сознания, отмечаю, что это я помогаю Вере освободиться от тоненькой ночнушки. Чья-то рука стягивает мои трусы, но я занят тем же с трусиками Веры, одновременно целуя упругий, налившийся от желания девичий сосочек. Еще немного и... Нет. Отталкивая меня, вскакивает с кровати Вера и кричит: «Нельзя, Данила, прости». В этот момент наваждение отпускает и меня. Черт, еще бы пару мгновений, и я бы подписал себе смертный приговор, наплевав на императора и занявшись любовью с его внучкой. Для такого даже печатям смерти стараться не надо, так как и без них хочу эту девушку настолько сильно, что... «Дань, не обижайся», — прервала мои размышления Вера, неправильно поняв мое выражение лица. «Нам правда нельзя. Тебе с суккубом и то безопаснее в постели кувыркаться, чем со мной. И поверь, что будь немного иные расклады, о которых говорить не вправе, то давно бы устроила с тобой такой секс-марафон, что даже порно-актеры позавидовали бы». Явно находясь не в лучшем расположении духа, она с грустным видом присела на край кровати, целомудренно прикрыв обнаженное тело простыней. «Понимаю», — кивнул я. «Извини, что полез». «Не извиняйся, сама виновата. Я же помню, как проснулась, чуть ли не оседлав тебя. И знаешь, какие в этот момент неприличные сны снились. Ужас. Честно говоря, ты мне с первой встречи понравился, еще в школе спасателей». «Ага», — хмыкнул я в ответ. «Так понравился, что гнобила больше всех». «Гнобила, Данила, такой приказ был, всех претендентов через мясорубку пропускать. Но даже не в нем дело. Ты как появился, то сразу же стал вызывать во мне сильное желание. Злилась из-за этого и на себя, и, естественно, на тебя. Решила, что если сломаю, если увижу тебя в состоянии ничтожества, то тут же и отпустит. Но ты разрушил все мои планы». Кровью умывался, но смотрел нагло, улыбаясь разбитыми губами. От этого заводилось еще больше. Не как третьекурсница, а как девчонка, все больше и больше хотевшая одного парня. Как собака с сеном, право слово. И сожрать не могу, и отдавать другим жалко. И еще очень обидно было, что ты меня игнорировал, третьекурсницу. Даже опускал так, что плакать хотелось. До сих пор помню все неприглядные эпитеты в мою сторону. Столько ненависти и презрения ни от кого ни разу в жизни не получала. Да не ненавидел я тебя. Вообще никаких тогда чувств не испытывал, признался я. Сама знаешь, какая житуха у претендентов в спасатели. Из эмоций только одно. Побыстрее бы сдохнуть. Тогда не испытывал, ухватилась за важное для себя девушка. Тогда, не стал я кривить душой. Да и потом тоже не особо. Но, вот помнишь, как ты чуть не замерзла во время моего лечения табора. Забудешь, пожалуй. Мечтала, чтобы не успела оттаять, и ты меня, беспомощную, трахнул. Верка, ты дура. Искренне возмутился я. Нашла тоже насильника. Извини, я сейчас говорю не о твоих действиях, а о своих желаниях. Понятно. Извинения излишни, примирительно улыбнулся я. Но в тот момент я понял, что другие красотки меня не интересуют. Гнал, конечно, от себя эти мысли, только все равно, что ты там про свои эротические сны говорила. То, что они были с твоим участием, мои с твоим были не лучше. Раньше разных девушек во сне видел, а после твоей заморозки как отрубило. Приятно, с улыбкой произнесла Вера. Странное у нас с тобой утро откровений. Но, Данила, мне хоть и было важно поговорить с тобой, только все равно должна предупредить в очередной раз. У нас ничего не получится. Не спрашивай почему. Я и не спрашиваю, хотя вижу, как сильно хочешь раскрыть передо мной свою страшную тайну. Расслабься, мне плевать, чья ты внучка». После этих слов Палкина замерла и вдруг, вырастив из своей ладони боевой серп, кинулась в атаку. Я был к этому готов и, создав пояс хаоса заранее, переместился ей за спину. После этого, по старой доброй традиции, приставил к нежной девичьей шее свой серп. «Тихо ты, дурная, весь отель разбудишь, и убивать меня ни за что, так как сам дедуля рассказал мне о своей родственнице». Еще один надсмотрщик, убрав оружие, чуть ли не простонала Вера. «Я ведь поверила тебе, и правильно сделала», начал пояснение я, спрятав свой серп тоже. «То, кто ты такая, узнал совсем недавно. Честно говоря, расстроился. А уж я-то как сейчас, не перебивай. Мне, как уже и говорил, плевать, кто ты. Будь даже суккубом, все равно это ничего не изменило». «Ага», — невесело усмехнулась Вера. «Только башку бы снес, рыдая, как крокодил. Но потом ее заспиртовал бы и любовался долгими зимними вечерами. Скотина», — уговорила. «Помещу не в спирт, а в коньяк. Так же благороднее, могу в шампанское еще, но меня от пузыриков пучит». «Данила, перестань придуриваться». «Я и не придуриваюсь. Просто учти, запреты императора я постараюсь пока не нарушать, но ты все равно когда-нибудь будешь моей. Прими как данность. И вообще, считай наше прикрытие под молодоженов, как тренировку к предстоящему совместному проживанию. Так что готовь передник, шерстяные носки и застиранный халат. Ты не скотина», — сделала собственный вывод девушка. «Идиот. Да император тебя в пыль превратит, когда узнает о подобном. О халате, о том, что хочешь загробастать его внучку. Вер, а мы ему расскажем?» После небольшой паузы поинтересовался я. «Мне важно твое мнение, а не Александра Пятого. Как ты сама смотришь, если мы с тобой станем парой? Не сейчас, а со временем, когда буду из себя хоть что-то путное представлять. Скажешь «нет», отстану. Очень хочу сказать это самое «нет», — призналась она. «Не потому, что не нравишься. Наоборот, чтобы жив остался». «Ага», — хмыкнул ей в ответ. «Потом остепенился, удачно женился. Детишек бы с супругой настрогал». «Заткнись», — уговорил. «Уломаешь дедушку, первая к тебе на шею брошусь, пока какая-нибудь более ушлая особа этого не сделала. Но сейчас держись на расстоянии. Сложно. Мы спим в одной кровати еще минимум пару ночей. Кстати, перестань сидеть на фоне окна, а то во мне опять желание возникает. А если рядом лягу, то успокоишься», — недоверчиво произнесла Вера. «Сказки не рассказывай, я уж лучше на диванчике или на полу посплю. Ложись на кровать, пожалуйста. Обещаю вести себя почти культурно. Или сам на мелкий диван переберусь, чтобы сохранить твой позвоночник целым. Но что-то очень не хочется туда ползти». «Почти культурно? Ну мы же спасатели». Немного подумав, Вера все-таки легла рядом. Молча полежали, глядя в потолок. А потом она сказала с облегчением: «А хорошо, что поговорили. Прямо на душе легче стало». «Ага», — ответил я и, резко повернувшись на бок, поцеловал ее. Вот это и было то самое «почти». «Спокойной ночи, точнее, уже утро. Так хороших снов не желают, Данила». Склонившись надо мной, Вера прикоснулась своими губами к моим. Долгий сладкий поцелуй. Несмотря на то, что прижимаемся друг к другу обнаженными телами, оба контролируем ситуацию и не переходим ту грань, которая пока для нас запретная. Просто нам хорошо и хорошо. Утром вошедшая Якутова с подозрением посмотрела на наши физиономии объевшихся сметаной котов. «Так, курсанты», — с напряжением в голосе поинтересовалась она, — «я чего-то про вас не знаю». «Все нормально, Галя», — успокоил я лейтенанта. «Просто помирились. А ты чего подумала?» «Я подумала, что у нас поход в этнографический музей, а потом зевать в оперном театре. Вечером же поезд в Калугу намечается, так что готовьтесь провести время с пользой». Мы так и поступили, до самого Смоленска, оставаясь примерными молодоженами. Лишь только ночью, оставаясь одни, тренировали свою силу воли долгими разговорами и поцелуями на широкой кровати. Правда, падла Чах несколько раз пытался нарушить эту идиллию ехидными комментариями. Но после того, как я пообещал ему сухой закон до самой пенсии, исчез куда-то вершить свои непонятные наумбовские дела. Глава 20. В Смоленск, финальную точку нашего путешествия, прибыли без приключений. Поймали около аэропорта такси и рванули в сторону города. Правда, на половине дороги водитель, явно из людей генерала Ростоцкого, съехал с магистрали на неприметную проселочную дорогу. Там мы сменили такси на тонированный микроавтобус. и уже под усиленной охраной из 4 бойцов в полной экипировке направились туда, куда и должны были приехать на самом деле. Очередная, уверен, засекреченная военная база. В одном из бункеров собрались все наши, тоже успешно прошедшие этот квест с тайным перемещением через всю страну. Мы радостно поприветствовали собратьев по оружию, но расспросить друг друга ни о чем нормально не успели. Услышал лишь, что мой табор всем скопом добирался в одном большом контейнере с заморскими фруктами. По словам морячка, теперь он бананы долго есть не сможет. Появившийся генерал Ростоцкий заставил всех умолкнуть и приступил к раздаче новых вводных. «Приятно видеть, что никто не потерялся», — начал он с легкой улыбкой, но тут же посерьезнел. «Надеюсь, что после выполнения задачи потери тоже будут минимальны. На то, что вернетесь все, даже не надеюсь, к сожалению. Теперь о самой акции. Слушайте внимательно, так как повторять два раза нет времени. Хотя в военном транспорте, в который загрузимся ровно через час, сможете просмотреть видеозапись моего выступления». Генерал вывел на стену карту местности и ткнул лазерной указкой в нее. «Вот тут, на южном фланге Балтийского фронта, и предстоит высадка. Наши войска 42 минуты назад начали здесь наступление, которое должно отвлечь от вашего появления и дать возможность группе замаскироваться». «Отвечу на пока невысказанный логичный вопрос. Нет, пространственную воронку установить на захваченном плацдарме невозможно. Поэтому придется идти как обычные легкие штурмовики, не привлекая к себе лишнего внимания. В той неразберихе, что творится на юге, это сделать легко. Маскируетесь на местности так, чтобы ни одна крыса вас отыскать не смогла. После этого даете сигнал. Наши войска отходят, как бы не справившись с обороной неприятеля. Учтите, что чем вы быстрее замаскируетесь, тем меньше людей, прикрывающих вас, погибнет. При этом излишняя торопливость тоже не приветствуется. Нужно сделать все качественно. Похожие задания дано еще 3 звеньям опытных спасателей и 2 отделениям тяжелых штурмовиков с приписанными к ним техническими специалистами. Больше, к сожалению, трудно будет скрыть. «Зачем нам они?» – задал резонный вопрос Леха Старостин. «Лишние люди, не тренировавшиеся с нами, могут оказаться опасной обузой. Не волнуйтесь, они с вами не пойдут, а останутся на месте. Это группа прорыва в нашу реальность, после того, как доберетесь до нее обратно, выполнив задачу с лабораторией. Вы все, конечно, молодцы, только взломать фронт зеленых малым количеством бойцов не получится. Тем более харки к этому времени просчитают наши действия и поставят дополнительные заслоны. Но кто-то из вас должен остаться вместе с группой прикрытия. Как понимаете, планы составлялись в некоторой спешке, поэтому до конца с кандидатурой не определились. Больше всего по своим характеристикам подходит старшина Горюнов и сержант Палкина. Оба прекрасно изучили тактику и особенности группы, а значит, могут умело координировать действия спасателей и штурмовиков, если что-то пойдет не по плану. Хочу спросить вас, кого лучше оставить? Барон, то есть старшина Горюнов, быстро поправился морячок, нам во время штурма лаборатории просто необходим. К тому же лучше него никто не знает особенности нашего круга. Сержант тоже хороша, поэтому вытаскивать наши задницы доверю ей легко. Выражу общее мнение своих парней. Палкина в прикрытии будет нужнее, чем на акции. Ну, если сравнивать ее и Горюнова. Народ зашумел, высказывая свои мысли, но все сошлись в том, что Вера – их лучший спасательный круг, а я необходим на самом задании. Украдкой посмотрел на девушку. Особой радости, что оставили почти в тылу, не испытывает, но и не возмущается, приняв выбор коллектива. Молодец. Поняла, что всех специально подвели к такому решению, но не стала лезть в бутылку, доказывая, что героической Палкиной невместно прохлаждаться рядом с линией фронта. Прекрасно, вновь слегка улыбнулся Ростоцкий. С этим разобрались. Сержант Палкина, после общего инструктажа останьтесь для получения отдельных вводных. Лейтенант Якутова, и вы потом задержитесь. Как командиру диверсионной группы вам тоже есть чего послушать. Вернемся к заданию. Примерные координаты лаборатории всем известны, но не рассчитывайте на легкую прогулку. Почти на 100% мы уверены, что ждать вас там будут. И большая вероятность того, что самой уже лаборатории нет. Твари не дураки и, узнав, что мы на нее нацелились, могли передислоцировать в другое место. Времени для подобного было предостаточно, но должны были остаться хоть какие-то ее следы, намеки. Куда переехала? Собирайте все, что покажется странным и интересным. Потом доставленную информацию отдадим аналитикам и будем надеяться, что они хоть что-то из нее смогут вытянуть. После разгрома лаборатории уходите обратно на юг и прорываетесь в нашу реальность. Тут уже ничего вам порекомендовать не могу, только пожелать остаться живыми. Вопросы? Мы все промолчали, так как прекрасно понимали, что разводить болтологию не стоит. Общую схему нам предоставили, а остальное нужно будет решать исключительно на месте и по обстоятельствам. Так я и думал, посмотрев на часы, закончил сборище Ростоцкий. Как раз по времени укладываемся. Транспорт ждет на аэродроме. Грузимся сейчас по машинам, а я пока побеседую с Якутовой и Палкиной. Не знаю, о чем говорил с барышнями генерал, но обе уселись в автобус мрачнее тучи. Спросить бы, только народу слишком много. Чах мысленно обратился к Наумбу. Ты случайно не подслушал, о чем шушукались девушки с Ростоцким? И даже очень не случайно, тут же отозвался он. Им предоставили отдельный план, если наша акция полетит к чертям собачьим. План по эвакуации Верки. Ох, она орала, какие все сволочи. Но наш генералиссимус был невозмутим, просто пояснив, что полностью с Верой согласен, но это распоряжение императора. И еще выяснилось, что шансы на успех нашей разведывательной войнушки составляют не больше 20%. Нормально, Чах, бывало и хуже. К тому же тебя в расчеты не внесли, так что я бы ставил 50 на 50. Я бы больше, гордо ответил Наумб, но скромность не позволяет. Порвем всех, как тузик грелку. Век спирта не видать. Ты, кстати, фляжечку литровую с ним прихвати на всякий случай. Вдруг там, в самый критический момент, великий Наумб в загуле потребуется, да и просто пара глоточков для настроя для развития огненных желез не помешает. Понял. Мысль трезвая, если так можно говорить о бухле. На аэродроме затребую. Могу даже пару литров, не откажут сейчас ни в чем. Да ты умнеешь на глазах, Данила. Обрадовался Чах. В огромном транспортном самолете нас уже ждали звенья спасателей и бойцы из тяжелой штурмовой пехоты ТШП. Во время полета мы с ними слегка познакомились и обменялись кодами для защищенной связи. После этого вся группа облачилась в легкие доспехи обыкновенных армейцев, чтобы сильно не выделяться среди остального срочно прибывающего на Балтийский фронт пополнения. Единственное, что нас отличает от простых представителей царицы полей, это огромные ранцы за плечами. Но и такое не редкость при переброске в зону военных действий. Нужно по максимуму использовать возможности доставки необходимого. После высадки на местном аэродроме нас резво запихнули в грузовики и в течение часа доставили на войну. Тут реально творится ад. Если бы я не знал, что это всего лишь отвлекающий маневр, то сам поверил в наступление. Это же какую силищу задействовал генерал Ростоцкий, если подобные масштабные приготовления прошли незаметно для врагов, то Геннадия Григорьевича действительно можно в генералиссимусы производить. Ну что, герои, построив всех, дала ведьма последнее наставление, довольно сверкая белозубой улыбкой. Сейчас всем пописать, чтобы потом в бою не захотелось, а покакать, хмыкнул Алан Барсеев. Просраться вам гоблины дадут, главное в нашем деле не сцать. Теперь, барон, отвечаешь за своих баронит. Внимательно следи, они хоть и прошли ускоренную подготовку, но до идеала еще, как тебе, но намного дальше. Верунчик, слушайся опытных дядь и тети спасателей, но не тушуйся, если увидишь что-то важное. В рыло бей любому, пока к тебе не прислушаются. Наши попки слишком нежные, поэтому не хочется из-за твоей стеснительности их попортить при эвакуации. Прапорщик Станов, ну тебя, опытного черта, учить, только портить. Ничего нового не скажу, все курсанты на тебе. Ну и меня поправляй, если в чем-то не согласен будешь. Короче, удачи нам всем, и большое западло тварим. В этот момент подбежал какой-то взмыленный лейтенант из армейских и стал орать. Какого беса мы тут прохлаждаемся, пока весь прибывший резерв из других транспортов уже родину вовсю защищает. Ведьма, как приличная военнослужащая, отдала честь, повинилась, и мы, закрыв лица забралами, кинулись в гущу событий. Первые метров 700 дались легко. Тут уже пошуровали артиллерия, танки и тяжелые штурмовики. Поле боя перепахано так, что перепрыгивать через воронки бессмысленно. Они практически соединились между собой, превратившись в неглубокую впадину. А вот дальше пришлось попотеть. Пусть основные силы продвинулись на пару километров вглубь территории Харьков, но недобитков за собой оставили много. То тут, то там раздаются выстрелы. Один раз даже пришлось вступать в настоящую рукопашную с появившимся словно из ниоткуда, приличным отрядом вампиров, рыл в 20. Располовинив парочку кровососов, для себя мысленно отметил, насколько легко это сделал, даже не напитав серп силой. Чувствую, что и всех гадов смог бы угрохать в одиночку, но такого удовольствия собратья по оружию мне не предоставили. Отметил краем глаза Веру. Она тоже схлестнулась с одним из кроу, но, практически не замедляя ход, снесла ему половину черепа своим мечом. Молодец. Серп лишний раз не афиширует. Да и прокачалась за последние месяцы явно неплохо. Остальные бывшие курсанты тоже не давали поводов для критики. Отчего-то вспомнилось, как мы с ними еще претендентами проходили испытания. Реально были молокососы. Трех полудохлых кроу толпой боялись и при этом считали себя крутыми вояками. А теперь каждый рубится так, что только кровища вражья в разные стороны летит. Ну и табор. В круг не становится, чтобы раньше времени себя не выдать. Но бьются продуманно, сплоченно, оберегая жизнь стоящего рядом, как свою собственную. На самом деле собственную и есть. Убьют одного, тут же помрут и остальные ромалы, связанные между собой одной жизненной ниткой. И пусть до уровня моих сокурсников им действительно пока далеко, но ни разу не пришлось вмешиваться, исправляя роковые ошибки. Туристы. Раздался в рации знакомый голос генерала. Пикник в 8-м квадрате. Все. Нашла разведка подходящее место для нашего скрытого лежбища. Тут же на навигаторах высветился этот самый 8-й квадрат, и мы стали перемещаться в него, плавно передавая свои позиции настоящим армейским частям. Заданное место оказалось огромным оврагом с крутыми склонами. Как только оказались на дне его, ведьма тут же выставила охранение из тяжелых пехотинцев и приказала окапываться. На моей прошлой земле обычно после этого расчехлиются саперные лопатки. Но в мире, где есть магия, и копалки иные, в ее роли выступил один из приданных группе специалистов, имеющий крутой 9-й ранг дара земли. Впервые увидел в действии настоящего мастера этой стихии и был впечатлен его искусством. Спец буквально за 5 минут прорыл тоннель метров 150, а то и 200. В такую пещеру не только мы поместимся, но и для танков места хватит. Технику, к сожалению, нам не выдали, решив, что железные коробки слишком быстро запылают, являясь отличной мишенью. А вот группа снабженцев подвалила. В пещеру тут же были складированы ящики с боеприпасами и различной ручной артиллерией. Также самые современные элитные доспехи, слегка не дотягивающие до тяжелой пехоты. Аккумуляторы, огромные рации, берущие на большие расстояния и почти не обращающие внимания на помехи. Ну и воду с продовольствием принесли, конечно. Быстро сделав свое дело, снабженцы исчезли в дыму сражения, а мы зашли в схрон. Тут же наш уникальный земледел обвалил вход. Мы зажгли фонари и стали настраивать аппаратуру для мониторинга обстановки наверху. Несколько миниатюрных, хорошо замаскированных людьми ростоцкого камер давали шикарное изображение. Мне, в принципе, достаточно одного чиха для всей полноты картины, но он для всех как бы иногда проявляющийся глюк и ничего более. К тому же остальным бойцам полезно будет видеть территорию собственными глазами. Начались долгие часы ожидания. Как только мы спрятались, наши войска приостановили наступление, а потом оно и вовсе захлебнулось. Еще сутки продержалась армия людей, отважно удерживая плацдарм, а потом отступила на исходные рубежи, поняв, сил даже для обороны маловато. И тут же все пространство заполонили гоблины и небольшие отряды кровососов. Было немного неприятно осознавать, глядя в экраны, что твари ходят практически по нашим головам. Мы даже стали говорить шепотом, хотя все прекрасно понимали, что хоть песни ори, никто не услышит. Постепенно народ успокоился и стал травить байки. Интересно было послушать опытных спасателей, у которых истории хватает. Особенно зашла история о первом рейде молоденькой Якутовой, еще и не помышляющей о почетном прозвище «Ведьма». Зеленые тогда удивили неприятно, вещал бандитского вида майор из спасателей. Мало того, что, прорвав заслон реальности, откинули наши войска аж на 30 верст, так еще и поселок на 3000 жителей под себя подмяли. Естественно, нас и еще 3 звена сдернули по тревоге. А Галя в это время как раз прибыла пополнением. Даже проставиться за вливание в боевые ряды спасателей не успела. Вообще-то, Мишутка, перебила его Якутова, я тогда на практику пятикурсницей прибыла, а в твое звено через 2 месяца уже с погонами попала. Да не суть, отмахнулся майор. Короче, Территорию под себя зеленые подстроить до конца еще не успели и барьеры между реальностями не поставили. Идеальные условия. Поэтому воронку в поселок сварганили пространственники быстро. Ну и началась мясорубка. Целых 5 звеньев спасателей и роты тяжелых штурмовиков. Сами понимаете, что такое. От тварей только ошметки летели. Все воюют, а мое звено эвакуации селян через воронку занимается. По мне, так лучше воевать, чем с мирным населением, одуревшим от страха, возиться. Через 3 часа уже совсем жопа настала. Твари насели серьезно, но мы всех до последнего переместили. Нужно уходить самим. И тут Галюнчик, оторвавшись от бинокля, заявляет, что видит детскую коляску, а в ней кто-то есть. Я опомниться не успел, как курсантка-практиканта, ведомая проснувшимся материнским инстинктом, рванула спасать ребеночка. Матерились, но огнем ее прикрыли. Добежала Галя и обратно с коляской поперлась. Вдруг останавливается метров за 20 от нас, наклоняется, приподнимает ребенка и сворачивает ему голову. Я чуть тут же не пристрелил ее от такого поступка. Вернее, когда прибежала, то в морду двинуть всего лишь успел, прежде чем узнал подробности. Оказывается, в коляске спрятался гоблин. Скрючился, чепец на голову нацепил, одеялком с головой накрылся и стал ждать, пока зеленые братишки не отобьют поселок у людей. И ведь могло прокатить, если бы глазастая Якутова не заметила легкое шевеление, когда этот гад позу менял. Ржали долго, узнав подробности. Потом Галю еще несколько недель гобломом и называли и слегка зеленкой мазали. Как она красиво злилась. Со временем успокоились. Да и служила Якутова так отчаянно, что одно уважение и вызывало. Но из песни слов не выкинешь, и подвиг гобломом и до сих пор хорошо известен среди наших рядов. Ну, а что мне оставалось делать? Поведала Якутова свою версию событий. Тут рубка по всему поселку, а мне всучили бинокли, до боя не допускают. К концу акции уже все наши еле на ногах стояли, лишь я одна свежая, словно только что с грядки. Как увидела коляску с шевелящимся одеялом, то даже не раздумывала. В любой момент прилететь по дитю с обеих сторон могло. Естественно, как самая свеженькая и побежала. Уже на обратном пути заметила, что ступня зеленая из-под одеяла выглядывает. Этот гоблин прямо взбесил меня своим поступком. Прямо в душу плюнул. Ну и открутила ему башку в сердцах, с кем не бывает. Кстати, Мишеня, до моего прекрасного лица твой корявый кулачок тогда не добрался. Ромка с Ариной тебя успели скрутить, пока ты с дуру ценную практикантку не угробил. А ты, вылупив глазюки, лишь орал с надрывом. Детоубийца. Потом сам же первый и признал, что усыновлять гоблина не стоило. Мы долго смеялись, представив эту сцену. Подобных рассказов у спасателей было много. Некоторые поучительные, некоторые, как этот, дурацкие. Но время истории убивали хорошо. Лишь на 4-й день на поверхности все успокоилось. Ну что, кроты? Почти серьезно поинтересовалась ведьма. А не пора ли нам выбираться наружу? Кажись, время пришло. Глава 21. Шутки кончились. Еще раз проверив экипировку и оружие, наш диверсионный отряд дождался, когда землеройка проделает небольшой ход подальше от вражеских постов. Пора выдвигаться. Мы быстро попрощались с остающимися в схроне товарищами. Все слова сказаны, наставления даны, так что затягивать с этим грустным моментом не стоит. Все остающиеся молча пожали нам руки или дружески хлопнули по плечу. Лишь только Вера, обняв, украдкой чмокнула в щеку и прошептала: «Возвращайся, я буду ждать». Хотел было успокоить ее обещанием прийти с задания целым и невредимым. Только мы оба понимали, что подобные успокаивающие слова абсолютно пустые. Поэтому я лишь подмигнул ей, с улыбкой отшутившись. «Если дождешься, сватов пришлю». Но, вопреки моему ожиданию, Вера не съязвила в ответ, не попыталась сделать вид, что собирается побить охальника, а так пристально посмотрела в глаза, что у меня прямо мурашки величиной с гранату по спине пробежали. И вдруг действительно очень захотелось не просто притащить обратно свою задницу в целости, а именно вернуться к Вере. Буквально секунду длился этот зрительный контакт, но он сказал нам намного больше, чем долгие ночные разговоры четы Ивановых. Резко развернувшись, я полез в узкий лаз вслед за лейтенантом Якутовой. Несколько сотен метров в полусогнутом состоянии дались тяжелее, чем марш-бросок на пару десятков километров. Весь путь проделал, мысленно матеря спеца с даром земли. Не мог, скотина, тоннельчик хотя бы на полметра выше сделать. Думаю, не я один сейчас его крою последними словами. На самом деле мужик ни в чем не виноват и максимально постарался, исходя из своих расчетов. Но в данной ситуации надо было на кого-то вылить негатив, и кандидатура землеройки подходила как нельзя лучше. Поверхность встретила нас почти свежим воздухом с легким привкусом иной реальности и ночным звездным небом. Молча перегруппировались в походно-боевой порядок. Объяснять никому ничего не надо, уже до автоматизма отработали на тренировках. Впереди я и ведьма. В центре, как самые неподготовленные, идут Ромал и Морячка, которых на флангах прикрывают курсанты-сержанты. Ну и замыкает процессию опытный черт Станов, внимательно следящий не только за тылом, но и за всеми нами. Первая пара десятков километров далась тяжело. Постоянно маневрировать с выключенными системами связи и навигации среди постов и опорных точек Харков – еще то поганое занятие. Чуть не нарвались на неприятности, но повезло. Вот прям очень повезло. Лишь только с рассветом смогли преодолеть гоблинские редуты и вырваться на оперативный простор. Вернее, зайти в дремучий лес, сильно напоминавший джунгли. Пройдя по нему еще с десяток километров, ведьма наконец-то остановилась на привал и разрешила включить переговорники. «Значит так, господа диверсанты», без предисловий начала она, «сейчас полчаса отдыха, а дальше уже не просто идем, а передвигаем ходулями, быстро-быстро. 150 уже чуть меньше верст должны покрыть максимум за 3 дня, да за 2 суток управимся», самоуверенно произнесла Света Радостина. «Учитывая возможности табора Горюнова», пояснила Якутова. «Можно и за меньшее время отмахать расстояние, но они нам нужны не полудохлые, а в полной боевой силе. Без круга группы морячка в лабораторию соваться нельзя, и еще обратно рысью убегать от преследования придется. Так что даже вам силенки экономить нужно. Двигаемся в таком же порядке». «Подожди, ведьма», – перебил я командира. «Считаю, что меня вперед разведчикам отправлять нужно. В рукопашной конкурентов тут нет, и к тому же могу переместиться в точку, где уже находился. Экономию времени, скрытность и скорость, получается, обеспечу».